Можно было отпустить тебя с Джессикой и Анжелой, но я боялся, что, оставшись один, начну их искать. Охваченные смятением, мои мысли разлетались, как испуганные птички. Сложив руки на коленях, я устало откинулась на спинку стула. Эдвард сидел неподвижно, как статуя. Наконец он испытывающе посмотрел на меня. «Ты перестала есть. Извини, больше не могу. Ты в порядке?» «Разве в порядке? Уместно в такой ситуации?» «Шока не испытываю», — осторожно сказала я. «Готова ехать домой?» «Конечно». «Как здорово! Еще целый час мы проведем наедине. Еще столько нужно обсудить». Словно по мановению палочки к нам подошла официантка. Может, она подслушивала? «Чего-нибудь желаете?» — спросила она Эдварда. «Будьте любезны, счет». Просьба прозвучала рисковато, но девица так и застыла с раскрытым ртом. «Да, конечно», — вздрогнув, прилепетала она и, достав из кармана передника листочек, положила на стол. Едва взглянув на счет, Эдвард вернул его официантке вместе с заранее приготовленной купюрой. Судя по всему, большого достоинства. «Сдачи не надо», — улыбнулся он, вставая и выжидательно посмотрел на меня. «Желаю отличного вечера», — сладко улыбнулась официантка, а Эдвард поблагодарил ее, даже не удостоив взглядом. Я едва не расхохоталась. «Это я должна была платить. Ты-то даже колу не выпил». Каллен сделал вид, что ничего не услышал. Он галантно открыл передо мной дверь, но за руку так и не взял. Вспоминая рассказы Джессики о намечающемся поцелуе с Майком, я завистливо вздохнула. Эдвард вопросительно на меня посмотрел, и я уже в который раз обрадовалась, что он не может читать мои мысли. Через минуту я устроилась на переднем сиденье Вольво, а Эдвард, захлопнув за мной дверцу, обошел машину спереди и сел рядом. Боже, он двигается, как танцор. Взревел мотор, и мы понеслись прочь. На улице сильно похолодало. Вероятно, ясной погоде конец. В кожаном пиджаке было так уютно, и тайком от хозяина я упивалась его запахом. Ловко лавируя между машинами, Вольво летел на запад по направлению к автостраде. «Теперь твоя очередь», — многозначительно проговорил Эдвард.